Глава 8. «Ты тут?» — заглянула я в раздевалку, где наконец-то нашла Тоню. «Блин, и как мне теперь работать?» — рассматривала та большой водянистый мозоль на пятке, сидя в одной туфле. «Залепили капластырем. Если бы он у меня был, и в аптечке нет. У меня есть!» — полезла я в сумку, и вскоре Тоня горячо благодарила меня за помощь. Было бы за что. «А ты чего, какая-то задумчивая?» — подобрала она нужное слово. «Да, есть над чем подумать», — показала я ей банковскую карту и очень кратко пересказала суть нашего разговора с управляющим. «Серьезно?» — протянула любительница сплетен. «Но больше мне было не с кем посоветоваться». «А я что говорила?» «Ха, так и думала». «И что мне делать?» Решила послушать мнение того, кто тут работал не первый год. «Я знаю, что тебе точно делать не нужно, так это заморачиваться. Дают – бери, и без разговоров. Без тебе не из своего кармана дает, будь уверена. Спишет все, как обычно, на представительские расходы. Так что дуй срочно в торговый центр за углом и покупай все нужное. Да не скупись, все равно халява. У тебя есть...» Она посмотрела на маленькие серебристые часики на руке. «Чуть больше часа до обеда. Успеешь». «А вечернее платье? И сам поход на открытие нового ресторана с Ильей Александровичем?» Вот что меня нешуточно волновало и будоражило. Во-первых, я никуда не хотела тащиться на ночь глядя. А во-вторых, я никуда не хотела идти с бесом. Не нравился он мне во всех планах, а после последней беседы и подавно. «И что тебя смущает?» Тоня обулась и аккуратно прошлась по раздевалке. «Норм, до ночи должна продержаться», — довольно кивнула она. «Ты же не замужем, и парня у тебя нет», — посмотрела на меня и, махнув рукой, продолжила. «Да даже если бы и встречалась с кем-то, тебя бес не к себе домой везет, а приглашает на торжественное мероприятие с элитной выпивкой, между прочим, и кучей интересных и успешных мужчин. Лови момент и оторвись по полной. И не волнуйся, он к тебе прям сильно приставать не будет. У него только совсем недавно роман с нашей Викусей начался. Он так к ней долго клинья подбивал, что вряд ли так быстро на тебя переключится. Особенно, если ты интереса проявлять не будешь. Только про Вику и беса никому не говори. Это типа секрет. Особенно Диане не проболтайся, а то она Викулю живьем сожрет», — хихикнула она. «И вообще, иди уже, а то точно не успеешь. Совет, платье бери короткое, а не в пол. В таком тебе будет лучше, у тебя ноги красивые». «А ты не можешь со мной сходить?» — с надеждой поинтересовалась я. «Не, Дианка не отпустит. И вообще, лучше ей не знать, куда и зачем ты уходила. Так что давай беги, пока она сюда не зашла и не начала вопросы задавать. А я работать». Махнув на прощание, Тоня выскочила из раздевалки. Мне же деваться было некуда. Так и пришлось тащиться в торговый центр за углом. Если с форменной одеждой и туфлями проблем не возникло, и получилось даже приобрести все необходимое с приличной скидкой, то с вечерним платьем пришлось помучиться. Перемерила не меньше десятка, взмокла вся, пока не остановилась на платье-кимоно с узкой юбкой чуть ниже колена и с широкими рукавами-разлетайками 3/4. Больше всего в этом платье мне понравился цвет морской волны. У меня и босоножки на высоком каблуке к нему имелись, а еще я просто влюбилась в тонкий лакированный поясок под змеиную кожу и оторочку поверху, низу и рукавам в тон к ремешку. Ну и мне самой очень понравилось, как сидит на мне платье. Двигаться опять же в нем было безумно удобно и ничего вызывающего. Короче, не платье, а мечта. И даже приличная цена на этот раз меня не смутила. Бес разрешил мне эти траты. К тому же мероприятие высшего уровня, необходимо выглядеть соответственно. Вернулась я как раз к обеду, когда в ресторан потянулись клиенты. Настала пора улыбок и вежливых фраз, которые я щедростью раздаривала входящим, чувствуя, как постепенно мне становится все тяжелее это делать. Наверное, потом я привыкну, но первый свой рабочий день точно запомню надолго. Кроме того, новые туфли мне натирали кожу, а лейкопластырь я отдала Тоне. Зайти за другим по дороге из торгового центра как-то не подумала. И еще, чем стремительнее приближался вечер, тем упорнее я размышляла на тему, что надо бы позвонить Олькиному дяде и сказать, что буду поздно. Но делать мне этого почему-то не хотелось. Вот как ему объяснить, что это по работе? Вряд ли он поверит. Около 6 я решила, что дальше тянуть некуда и нужно позвонить, пока клиентов не так уж много. И так как нам не разрешалось трепаться по телефону, да еще и в час пик, я под видом похода в туалет прошмыгнула мимо Дианы. «Да», — голос на том конце особо довольным не был, словно я позвонила не в самый подходящий момент. «Добрый вечер, это Оля», — торопливо выдала я, и так как моего номера у него не было, решила на всякий случай пояснить. «Племянница». «Ага, привет, племянница, ты уже дома?» Голос Игоря сразу как-то потеплел. Мне даже показалось, что он улыбнулся, и я тоже начала улыбаться. Как дурочка, наверное. А я как раз сам собирался тебе позвонить. «Да?» Стало вдруг приятно, что Игорь обо мне думает. «Да, но понял, что у меня нет твоего номера. Хотел Свете написать, но так замотался, что не успел. Как прошел твой первый рабочий день? Есть планы на вечер?» Я невольно напряглась, не совсем понимая, зачем Олькин дядя моими планами интересуется. «Ну, я пока на работе и не знаю, когда освобожусь, и очень устала», — вздохнула я, а потом осторожно добавила. «А что? Хотел взять тебя с собой на одно мероприятие вечером». «Чертов бес со своим открытием! Лучше бы я с Игорем пошла. К сожалению, я не смогу». «Почему?» — подозрительно и лениво протянул Игорь. «На свидание собралась?» Интересно, угроза в его голосе мне послышалась, или это игра моего воображения? Если первое, то мы как-то не договаривались, что я не буду на свидание ходить. Впрочем, мне и не до этого сейчас. Моя жизнь и так перенасыщена событиями. В то время, как я должна внутренне настраиваться на победу в конкурсе или хотя бы на победу в первом туре, на который мне совсем скоро предстоит отправиться, я думаю о чем угодно, только не о конкурсе и победе в нем. А все Игорь виноват. Нет, конечно, на работе попросили задержаться. «А не слишком ли много на тебя взвалили в первый рабочий день?» – поинтересовался Игорь. «Тут все так работают. Ничего, привыкну. Спать буду крепче зато», – обнадежила себя. Но получилось это слабовато. После того, что предстояло мне вечером, я вообще вряд ли смогу уснуть. «Ага», – Игорь засмеялся. «Возможно, даже среди ночи не будешь подниматься и забираться в чужие кровати». Вот зачем он об этом опять вспомнил? Снова стало стыдно за сегодняшнее сумасшедшее утро. «Впрочем, сегодня можешь выбирать любую комнату. Все равно я задержусь по делам и буду очень поздно. Возможно, даже под утро». «Ой, как хорошо!» Не справилась я с приступом внезапной и бурной радости, что я смогу вернуться домой и нормально собраться на вечер. Но тут же решила добавить, чтобы не выглядеть подозрительной. «Просто так устала, что ужасно не хочется готовить ужин». «Никто тебя и не заставляет готовить», — усмехнулся на том конце провода Игорь. И я почувствовала, что он расслабился. «Главное, сама поешь. Можешь заказать себе что-нибудь из ресторана «Верона». Скажешь, что от меня, и доставят бесплатно». «Окей. Спасибо. Учту на будущее». Бодро отрапортовала я и не выдержала. Прислонилась к стене. В теле моем бодрости почти не осталось, а простоять еще предстояло около 2 часов. «Ну пока, и уже до завтра. Целую!» Ляпнула, не подумав, по привычке, так как всегда добавляла это в разговоре с родителями и братом. На том конце провода повисла пауза, а потом раздалось задумчивое «пока». «Надеюсь, он ничего такого не подумал», размышляла я, улыбаясь очередному гостю и провожая того в почти заполненный зал. Мое «целую» было просто прощальным словом. И как оно вообще у меня просочилось? Оговорочки по Фрейду, блин. Ох, нет, мне сейчас точно не до этого. Не о том ты думаешь, Сандра. После звонка Игоря время, как ни странно, полетело гораздо быстрее. А за 30 минут до окончания работы меня вызвал к себе босс, как сообщил мне на бегу Стас. «На сегодня ты свободна, Саша». Не глядя на меня, а что-то высматривая в мониторе компьютера, сообщил Илья Александрович. «От основной работы», – мазнул по мне быстрым взглядом. «В 11:30 за тобой заедет машина. Она же отвезет тебя сейчас домой. На все про все у тебя чуть больше часа. Я встречу тебя уже на месте. Действуй». Снова уткнулся в экран. «А адрес?» «Водитель знает адрес. Не отвлекай меня, иди уже». Когда покидала ресторан, почему-то подумалось, что отправляюсь я добровольно на гильотину. И откуда только взялись подобные мысли?